Что случилось? Я глядел в зеркальце. Кажется, приятели сочли, что мы непозволительно уклоняемся от цели. Не желаем явиться на званый ужин с шампанскими омарами. Столь откровенного хамства радушные хозяева не потерпят и уже, насколько могу судить, намереваются воздать невеже по заслугам. Так я думаю. Так сон остался далеко позади. Местность вокруг расстилалась пустынная, вполне и совершенно безлюдная. Лишь там и там высились уродливые, щетинившиеся длиннейшими иглами кактуса. «Чудесный пейзаж», — заметил я, — «особенно с нашей точки зрения». «Да здесь тоской зеленый обдает. Бррр, ни души, ни деревца». «Именно, козочка», — изрек я наставительно. «И таким образом ни единого свидетеля. Вот ребятки набирают скорость. Милости просим». Дорога была проселочной, из тех, которые расчищают бульдозером, а после уминают катком. Раз или два в году после редчайших дождей бульдозеры и катки труются вновь. Белый форт вырастал в зеркальце с каждой секундой. «Разрешаю обернуться», — сказал я. «Стань коленками на сиденье и взгляда не спускай с ребяток. Заметишь неладное, говори тотчас. Увидишь револьвер, кричи во все горло и ныряй под приборную доску». «Парни, вели себя. Точно дети несмышленые. Видите ли, я правил сочлененным 40-футовым экипажем, который весил не менее 3 тонн, а эти олухи вознамерились, едучи в детской коляске, выдвинуться вровень и произвести бортовой залп. В отличие от собак, человеческим особям здравый смысл свойственен отнюдь не всегда. «Револьвер!» — завизжала Марта. «Револьвер у пассажира!» «Ложись!» — отозвался я. «Начинается!» И утопил акселератор до отказа. Огромный мотор сотню слоновьих сил заурчал гораздо громче, и, работая на второй передаче, пустил в дело всю свою титаническую мощь. Белая крошка внезапно прекратил выигрывать расстояние и несся, держась рядом с хвостовой частью прицепа. Я видел в зеркале сосредоточенное, напрягшееся лицо водителя. Тот, кажется, начинал догадываться, что вечера, проведенные у телевизора, справедливо именуемого кретиноскопом, оглупляют человека и прибивают ему самые безумные понятия. Телевизор убеждает. «Хочешь застрелить шофера? Догони! Поравняйся, пальни прямо в окошко! Попадешь! Неуправляемая коломага послушно и любезно вылетит вон с дороги в безопасную для стрелка сторону. Телевизор убеждает!» Жизнь весьма проворно внушала остолопу, вертевшему баранкой Форда прямо противоположное. Во-первых, он осознал, как рискованно притираться к ревущей громаде. Во-вторых, понимал по собственному опыту, пуля не убьет молниеносно. И последним проблеском гаснущего сознания, последним усилием противник успеет вывернуть руль, подмять, растереть и Форд, и немудрых преследователей в железную кашу с кровавой подливкой. Или еще вероятней, проделает операцию сию преждевременно, гораздо раньше, чем настигающий убийца вообще успеет прицелиться толком. Пассажир держал револьвер на изготовку, но стрелять не спешил. Хоть на это хватило ума. Пробить слои надежной стали пополам с плексиглазом. 38-калиберный заряд может, но вовсе не под таким углом, под каким скользнула бы выпущенная сзади пуля. В буквальном смысле не хватило бы пороху. И угол от я сохранял, поддерживал, оберегал всемерно. Форд разогнался до 65 миль в час, я тоже прибавил ходу, но запаса уже не оставалось. Неприятель отдал, выжил 70 и начал обходить и выдвигаться. «Поворот, Эрик!» «Вижу», — отозвался я. «Именно поворот и дожидался ваш покорный слуга в продолжении всей недолгой гонки. До последнего мгновения держал я дроссельную заслонку открытой настежь, а потом резко убрал ногу с педали газа и утопил педаль тормозную, потому что внезапно тормозить на грунтовой дороге, да еще волоча за собой тяжелый прицеп, нельзя, небезопасно, в особенности для едущих позади. Шевроле и прицеп встали под тупым углом друг к другу, едва не разорвав соединяющие крепления. Форду пришлось туго. Брошенный собственной инерцией влево трейлер тяжко ударил белую заводную машинку в бок, перевернул в воздухе, подбросил, добавил к поступательному ускорению боковое, и равнодействующая сила заставила преследователя улететь на весьма приличное расстояние, кувыркаясь кубарем.